Следователь объяснил Ивакару, что по закону ребенок считается достигшим 14-летия после 24 часов дня своего рождения. Поскольку убийство было совершено Юрой Орешкиным до полуночи, хотя и в день рождения, то и он считается 13-летним, и уголовной ответственности не подлежит. Остальным троим 14 должно было исполниться в течение 3-4 месяцев. Таким образом, до их совершеннолетия нужно было ждать 4 года. И Владимир надеялся, что за это время жена и дочь придут в себя и оставят свою чудовищную затею. 4 года прошли как в кошмаре. Дом, превращенный в мавзолей, вечно черная одежда, постоянные походы в церковь, свечи, иконки, лампадки, разговор о витающей над ними неотмщенной невинной душе ребенка. Вакар чувствовал, что сходит с ума. Но ему и в голову не приходило оставить жену или начать ее ненавидеть. Елена — его жена, мать его детей, и он будет любить ее, что бы ни случилось, какие бы отвратительные поступки она ни совершала, просто потому что она его жена, данная ему судьбой до самой смерти. И его долг, мужа, защитить Елену, дать ей душевный покой. Спустя 4 года... В 1989-м Елена напомнила ему: «Им в этом году исполняется 18. Я жду, когда ты сдержишь свое слово. И Андрюшенька ждет, не забывай об этом». Вакар навел справки обо всех 4. Юрий Орешкин только что вернулся из колонии, где отбывал срок за злостное хулиганство и призыву в армию не подлежал. Все остальные должны были идти служить. Вакар с облегчением вздохнул. Ему дали отсрочку на 2 года, но дома становилось все хуже. Тогда он попросил направить его в Карабах. 2 года, пока убийцы его сына были в армии, он участвовал в боевых действиях. Он просился во все горячие точки, только поменьше бывать дома, чтобы не видеть жену и не слышать ее бесконечных упреков и причитаний по поводу ненаходящей покоя Андрюшенькиной души. В 1991 году Елена снова проявила жесткость. «У тебя больше нет причин тянуть. Или ты сделаешь это сам, или я найду людей и заплачу им, чтобы они сделали это». Вакар с ужасом подумал о том, что она действительно найдет людей, которым заплатит за 4 убийства. Но если они попадутся, то Елена пойдет в тюрьму вместе с ними, как организатор. Это он не мог допустить. Орешкина он увидел случайно. Тот стоял в кинотеатровой очереди за водкой, пьяный, неопрятный, отвратительный. Владимир встал в сторонке и стал наблюдать за ним. Орешкин торговал очередью. Занимал ее постепенно в 10-15 разных местах, потом подходил в конец и предлагал свое место за 3 рубля. Стал накрапывать мелкий дождик, и Вакар спрятался в ближайший подъезд, где стоял, не спуская глаз с опухшей небритой физиономии. «Это не человек», — думал Владимир Сергеевич, — «это уж давно не человек, а плохо функционирующий организм. Это гадость, это ничтожество отняло жизнь моего сына». Орешкин продал очередь, сунул в карман очередную мятую 3-ку и двинулся в сторону подъезда, где стоял Вакар. Не обращая внимания на стоящего рядом человека, расстегнул штаны и начал мочиться. «Эй, мужик, здесь не общественный сортир», — миролюбивый и вполне спокойно заметил Вакар. В ответ раздалась такая грязная брань, какую Вакару не приходилось слышать ни в одной армейской казарме, а повидал он их немало в своей жизни. Хуже того, брань сопровождалась отчаянным зловонием, исходившим от Орешкина его поганого рта. Владимир даже не успел сосредоточиться перед ударом. Он просто нанес его, коротко, сильно, профессионально, автоматически. Десантная выучка, замешанная на отвращении и ненависти. Орешкин умер сразу. Его тело с мятым кульком валялось под ногами у Владимира. В подъезде пахло кошками и мочой, на улице шел дождь. и люди стояли в очереди за водкой. Все было как обычно. Ничего не изменилось. Генерал Вакар превратился в убийцу. Была осень 1992 года. Он обшарил карманы Орешкина и нашел засаленный паспорт. Спрятав его, спокойно вышел из подъезда и отправился домой. Жил он на соседней улице. Дома молча подал жене грязный паспорт Юрия Орешкина. Та просветлела. «Свершилась воля твоя, Господи!» — торжественно произнесла Елена. «Наконец-то праздник пришел в наш дом!» В тот день впервые за много лет в доме снова запахло пирогами, и Владимир снова почувствовал, пусть слабый, но все же аромат той семьи, о которой он мечтал в детстве и которую пытался построить, став взрослым. А в эту ночь Елена впервые после гибели сына пустила Владимира в свою постель. Он не ожидал, что переживет первое убийство так легко. Он думал, что будет страдать, маяться, может быть, ему захочется напиться, но ничего такого не произошло. У Вакара было такое ощущение, как будто он раздавил грязного таракана, бегущего по чистому кухонному столу.